Глава 4. Фарисеи услышали о том, что у Иисуса больше учеников, и что Он крестит больше людей, чем Иоанн. Хотя сам Иисус никого не крестил, это делали Его ученики. Когда Иисус об этом узнал, Он покинул Иудею и пошел назад в Галилею. Путь Его лежал через Самарию. И вот Иисус приходит в самаритянский город под названием Сихар. Он расположен рядом с полем, которое дал Иаков своему сыну Иосифу. Там был источник Иакова. Иисус, утомленный дорогой, присел отдохнуть у источника. Было около полудня. Пришла самаритянская женщина набрать воды. «Дай мне напиться», — говорит ей Иисус. Его ученики ушли в город купить еды. «Как? Ты иудей? Просишь у меня самаритянки напиться?» — говорит ему в ответ женщина. Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самаритянами. «Если бы ты знала», — ответил Иисус, — «чем одаряет Бог и кто говорит тебе «дай мне напиться», ты бы сама попросила его, и он тебе дал бы живой воды». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «у тебя нет ведра, а колодец глубокий. Откуда тебе взять проточную воду? Этот колодец дал нам наш отец Иаков, из него пил он сам и его сыновья и скот. Разве ты больше, чем Иаков?» Иисус ответил: «Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я ему дам, вовеки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем тем источником, что устремляется в вечную жизнь». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «дай мне такой воды. Тогда я больше не буду знать жажды, и мне не надо будет ходить сюда за водой». «Ступай, позови своего мужа и возвращайся сюда», — говорит он ей. «У меня нет мужа», — ответила женщина. «Ты правильно сказала, что у тебя нет мужа», — говорит ей Иисус. «Ты 5 раз была замужем, а тот человек, с которым ты теперь живешь, тебе не муж. Ты сказала правду». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «я вижу, ты пророк. Наши отцы поклонялись Богу на этой горе, а вы говорите, что место, где надо ему поклоняться, только в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Верь мне, женщина, час наступает, когда будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но час наступает, он уже наступил, когда тех, кто Отцу поклоняется, наставит Дух истины, как истинно чтить Отца. Ведь Отец себе ищет таких, тех, что так ему поклоняются. Бог — это Дух, и ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух истины. Я знаю, что должен прийти Мессия, то есть помазанник, — говорит ему женщина. Когда он придет, он нам все объяснит». «Это я, тот, кто с тобой говорит», — отвечает Иисус. В это время вернулись его ученики. Они были удивлены, что он разговаривает с женщиной, но все же никто не спросил его, что ему надо или зачем он с нею разговаривает. Женщина оставила свой кувшин для воды, пошла в город и сказала людям: «Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне обо всем, что я сделала. Может, он и есть помазанник?» И те из города пошли к нему. Тем временем ученики просили Иисуса: «Рабби, поешь». «У меня есть пища, о которой вы не знаете», — ответил он. Ученики стали говорить между собой: «Может быть, кто-нибудь принес ему поесть?» Иисус говорит им: «Моя пища — исполнить волю того, кто послал меня, и завершить его дело. Разве вы не говорите: еще 4 месяца, и наступит жатва? Но вот, говорю я вам, поднимите глаза, посмотрите на нивы, как они побелели, созрев для жатвы. Жнец получает и плату свою, и урожай собирает для вечной жизни. Так что радуются одинаково и тот, кто сеял, и тот, кто жнет. Вот так подтвердилась пословица: «Сеет один, жнет другой». Это я послал вас жать ниву, на которой трудились не вы. Там трудились другие, а вы разделяете с ними плоды их трудов. Много самаритян из этого города поверило в него, благодаря словам женщины, сказавшей: «Он рассказал мне обо всем, что я сделала». Когда самаритяне пришли к нему, они стали просить его остаться у них, и он там остался на 2 дня. И гораздо больше людей поверило в него, благодаря тому, что он сам говорил им. А этой женщине они сказали: «Теперь мы верим уже не потому, что ты нам рассказал. Мы слышали его сами и знаем, что он действительно спаситель мира». Через 2 дня Иисус ушел оттуда в Галилею. Ведь он сам говорил, что у себя на родине пророк не в почете. Но когда он пришел в Галилею, галилеяне приняли его радушно, потому что они были на празднике в Иерусалиме и видели все, что он там совершил. И вот он снова пришел в Кану Галилейскую, где прежде превратил воду в вино. Там был царский чиновник, у которого в Капернауме был болен сын. Услышав, что Иисус вернулся из Иудеи в Галилею, он пошел к нему и стал просить, чтобы он пришел в Капернаум и вылечил сына, который был при смерти. «Никто из вас не поверит, пока не увидит знаков и чудес», — ответил ему Иисус. «Господин мой, пойдем, пока мальчик мой не умер», — говорит чиновник. «Ступай домой, твой сын будет жить», — говорит Иисус. И человек этот поверил словам Иисуса и отправился в путь. Уже в дороге его встретили слуги и сказали, что его мальчик жив. Он спросил у них, в котором часу ему стало легче. «Жар спал у него вчера, в 1:00 пополудни», — ответили те. И отец понял, что это произошло в тот самый час, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить». Тогда поверили, и он сам и все его домочадцы. Это был второй знак, который совершил Иисус после возвращения из Иудеи в Галилею.